Глава 22. Дверь в спальню Тани осторожно открылась, и в комнату вошла Ксюша с подносом в руках. На нем стояла чашка дымившегося какао и шоколадные конфеты. «Тань, извини, я...» — начала была Ксюша, но замолчала, поняв, что младшая сестра уснула прямо в кресле. Ксюша вздохнула, поставила поднос на стол и накрыла Таню клетчатым пледом. Выключив мигавшую разноцветную гирлянду, Ксюша вышла из спальни Тани и ушла в свою. Плотно закрыв дверь, она взяла телефон, села на кровать и по памяти набрала до боли знакомый номер. Раздались длинные гудки, и девушка начала думать, что тот, кому она звонила, снова не возьмет трубку. После того, как она кинула трубку из-за Тани, ей не удалось до него дозвониться. Однако в этот раз он все-таки соизволил ответить. «Что еще?» — услышала Ксюша его тихий, уставший голос. «Ты так мне не рад? Пропала любовь?» — холодно спросила она, стараясь скрыть волнение. Когда она слышала этого человека, внутри все переворачивалось. Слишком сильно она любила его. «Ты же знаешь, что не пропала», — ответил он. «Тогда почему ты меня бросил?» «О, сколько раз я могу объяснять, почему, Ксюша? Сколько? Я же сказал, у меня проблемы, долги, и я не хочу, чтобы из-за меня ты оказалась в опасности. Поняла?» «Сколько ты должен?» — сухо спросила девушка. Он молчал, и в этом его молчании она чувствовала столько боли, что на глаза наворачивались непрошенные слезы. «Артём, сколько ты должен?» «Артём!» — повторила Ксюша. «Много», — сквозь зубы процедил он. «Я могу помочь тебе, достану денег». «Не надо. Но, любимая, перестань, я сам справлюсь», — оборвал ее Артём. «Просто подожди меня». Ксюша вспыхнула и прикусила губу, чтобы не разрыдаться вслух. «И не плачь, пожалуйста», — ласково попросил Артём. «Это ведь не навсегда. Я разберусь со всем и вернусь к тебе, обещаю. Увезу в Питер, как ты и хотела. Подальше от этого города. И от твоего отца. Кстати, как там Виталик и твоя подружка?» «Уезжают в Сочи», — со вздохом ответила Ксюша. Они разговаривали еще какое-то время. Она плакала, а он утешал ее и обещал, что все будет так, как они хотели. Только чуть-чуть попозже. И она ему верила. Любовь и вера всегда шли рука об руку. Вслед за надеждой.